Хоть все и подозревали, что эта Ильга шла по какому-то своему пути, но сейчас она наглядно показала, что действительно является одной из них, то есть принадлежит к верхним строчкам неофициального рейтинга освоения пути. Так что можно было сказать, что если не учитывать ученицу орка, которая и присутствовала тут именно в этом статусе, оставшись снаружи беседки, не способная услышать и увидеть, о чем они будут тут говорить, в беседке собрались все сильнейшие представители идущих. Некоторое время собравшиеся потратили на то, чтобы снова перезнакомиться и присмотреться друг к другу, а также послушать веселую перепалку между Ильгой и орком, у которых, как оказалось, были какие-то старые еще терки, о причинах которых они уже и не помнят, но их последствия орк почему-то ощущает до сих пор. А потом, дождавшись, когда все наговорятся, Берри огорошил всех объявлением, что отправляется в путешествие, так что до осени его точно ждать не следует, а там как получится. Его заявление вызвало ожидаемое оживление, вот только немного не того толку, о котором думала Вайкрис. Пока все обдумывали слова человека, неожиданно заговорил орк, заявив, что тоже намерен съездить ненадолго на Большую Землю. Причем, он даже озвучил причину, он собирался забрать свое хозяйство сюда. Он убедился, что ему нет смысла в доме на родной земле, и собирался полностью перебраться сюда. Стоило ему замолчать, как слово взяла Ейловин, сообщив, что также намеревается вскоре покинуть остров. Впрочем, она пообещала, что вместо нее прибудет вторая Матрона Дома, так что все договоренности остаются в силе, и просила помощь сестре с освоением основ, рассказав про путь. Понятно, что совсем без помощи она свою коллегу не оставит, передав ей одну из своих групп, но они не смогут научить ее всему, что нужно знать. В ответ на это старейшина пообещала помощь, в меру своих возможностей, но предупредила, что без бесед с Бером это будет сложно, а пояснение от хранителя Матрона может и не пережить. Эти слова вызвали на лице у парня какую-то ностальгическую улыбку, как будто он вспомнил что-то хорошее, но зная методы обучения хранителя, Вайкрис была уверена, что это сейчас он вспоминает эти моменты с улыбкой, а тогда он скорее всего ругался про себя. Таким образом получалось, что в подземелье останутся только все это время молчавшие и с интересом слушавшие наблюдатели, старейшина Чесанна и улыбчивая человеческая девушка Ильга, слушавшая все с интересом, как будто какое-то сказание от Скальда. Было видно, что ей все это очень интересно, но воспринимает это она скорее как веселое приключение. И вот, через 3 дня после этого на взятой у Хельварда лодке уплыл Бер, и Вайкрис надеялась, что он не пойдет мстить. Не потому, что ей было кого-то жалко, просто хоть она практически и поселилась тут, но все еще оставалась дочерью своего народа и своего дома, так что ей не хотелось, чтобы на границе с землями ее народа начались беспорядки. Еще через 2 дня убыл на очередном орочьем корабле и Бивер со своей ученицей, которую он взял с собой для тренировки, так как той нужно было учиться контролировать свой гнев. А то, что у нее с этим проблемы, было видно даже потому, как она смотрела на Ильгу. А уж когда они поднялись на поверхности, эта тупая овца попыталась убить орка ударом в спину, то стало окончательно понятно. Ну а сегодня, еще через день, в путь отправилась и Матрона Ейловин, забрав с собой одну из своих групп, оставив вторую дожидаться прибытия второй Матроны их дома, а также стражей дома, которые прибудут с ней. Программы тренировок как для самой Матроны, так и для стражей уже были выработаны, и инструкторы уже пребывали в нетерпении, желая проверить их эффективность на практике. Развернувшись, Вайкрис направилась обратно ко входу в подземелье, на ходу уже по привычке проверяя паутину. Как она заметила, паутина снаружи была намного более сложная, чем в подземелье, еще и множество нитей уходило за пределы ее видения и понимания, но вместе с тем эта сложнейшая структура была и более стабильной. Если паутина в подземелье постоянно изменялась из-за действий идущих по пути, монстров и самого подземелья, то она же неожиданно становилась очень стабильной снаружи. Даже изменения или обрыв множества нитей зачастую никак не сказывались на общем состоянии дел в паутине. То есть, общий рисунок паутины почти не изменялся. Но это же и заставляло внимательно изучать ее при любом удобном случае. Но это не значило, что изменений не было. Просто за общим фоном и рисунком паутины было сложно найти и рассмотреть эти изменения. Даже прибытие нескольких кораблей с дворфами не сильно сказалось на общем рисунке паутины. Но вот если уметь смотреть глубже, рассматривая отдельные нити, то можно было заметить изменения в небольших участках общего рисунка. Пройдя через лагерь, она поздоровалась с парой альвов из ветеранов, которым выпала очередь дежурить наверху на случай беспорядков или прибытия еще одного флота из желающих захватить остров. Затем она спокойно прошла мимо ожидающей своей очереди группы каких-то новичков, чем вызвала у них тихий ропот, поднялась по ступеням наконец-то построенной из отходов местного камня лестницы и зашла под своды входной пещеры, чувствуя, как постепенно отсекается все лишнее и остается только окружающее все и одновременно являющееся частью стен подземелья бескрайняя пустота. Идя по улицам небольшого городка, который числился столицей той области земли, которая включала и земли, принадлежавшие его деревне, Бер с интересом оглядывался. И чем больше он смотрел, тем больше понимал, что та месть, о которой он мечтал когда-то, действительно не имела смысла. Ведь люди вокруг не были какими-то плохими. Они были точно такими же, как и его погибшие родичи. А может и не погибшие, ведь для всяких конунгов люди – это в первую очередь ресурс, который можно использовать. Так что убивать всех подряд не было никакого смысла, зато вот переловить их и закабалить уже выглядело вполне себе реальным вариантом развития событий. На это же намекал и его навык предсказания, которым он воспользовался при выборе примерного маршрута его путешествия. Так он дошел до торгующей всяким металлическим инструментом лавки, где ненадолго задержался, рассматривая предложенные для продажи предметы. Тут он в очередной раз убедился, что очень сильно отвык от реалий обычной жизни. Дело в том, что, живя в пещере, он настолько привык к качественной одежде из подземных тканей, а также ко всем остальным предметам, что даже не подумал, что по качеству изготовления даже самая простая из имевшихся у него вещей была по местным меркам невероятной стоимости. Ведь даже обычный складный ножик с двумя лезвиями, одним побольше, для бытовых нужд, а вторым маленьким, для заточки карандашей, или перьев и прочих пишущих приспособлений, в котором-то и металла было всего ничего, стоил больше, чем качественный рабочий топор. Говорить же про его одежду и вовсе не стоило, так как подземный шелк вообще не имел адекватной цены, и за один отрез вполне себе можно было купить добротный дом со всем хозяйством. Так как сделать тут ничего было нельзя, кроме как переодеться в купленные в лавке вещи, чего он делать не собирался, не желая лишать себя немногого оставшегося у него комфорта, то Бер просто махнул на это рукой. Но в лавке он все равно заходил, просто из любопытства, ведь было интересно оценить уровень мастерства обычных ремесленников. И глядя на то, какие предметы зачастую выставляли на продажу, он только посмеивался про себя. Нет, основное количество товара было очень даже добротным, а встречались и вполне себе отличные предметы, но попадались и откровенно халтурно сделанные изделия. А уж с качеством выделки и красоты с изделиями мастеров из пещеры тут поспорить не мог никто. Да что поспорить, даже немного приблизиться и то им было не под силу. А потом он вышел к детинцу. Честно говоря, после крепости грызунов стены этой крепостицы совершенно не впечатляли. Было видно, что они не выдержат хоть сколько-то подготовленного штурма, с применением нормального тарана и тем более катапилтосов. Из этого становилось понятно, что скорее это защита от атаки такой же залетной банды, прибывшей на корабле и без осадных машин, в задачу которой не входит штурмовать хоть сколько-то подготовленное к обороне укрепление. Немного постояв и посмотрев, Бер уже собирался уходить, когда почувствовал происшествие, еще не случившееся, но от этого не ставшее для него менее реальным. Так что он остановился и продолжил смотреть дальше. При этом он не стал специально заглядывать в будущее, так как, во-первых, слишком много поверхность предлагала вариантов этого будущего, тем более большая их часть была скорее соблазном, чем предсказанием возможных событий, и совершенно не отражала реальное положение дел. Во-вторых же, ему банально было лень. Ну и в-третьих, это нарушило бы некую неопределенность будущего, которую он уже успел полюбить, так как она несла разнообразие и интерес. Появление двух медленно едущих колесниц не было для него неожиданностью, ведь он почувствовал их еще издалека, как и сопровождающих колесницы воинов, идущих пешком. Ну а уж ползущие следом груженные телеги не заметить было и того труднее. Тем более, что на одной из них везли раненых, а на остальных трупы монстров. Судя по их количеству, это были какие-то стайные существа, чье логово было обнаружено и на зачистку которого и ходила дружина конунга. Но заметив все это, Бер даже не потрудился сделать пару шагов в сторону, чтобы дать им проехать, а продолжал смотреть на детинец, как на какую-то диковинку, забавную, как детские игрушки. И да, он нарывался, но при этом делал это ведомый ощущением, что так нужно. Вдаваться же в такие мелочи, как почему нужно, он даже не пытался по уже известным причинам. «Эй, уйди с дороги», наконец отреагировал один из стоявших на воротах в крепости Цувоев. Бер решил сделать вид, что это не к нему обращаются, и продолжил смотреть на стены укрепления. «Эй, кому говорят, уйди с дороги». В этот раз его не просто окликнули, ему прямо закричали, выражая обеспокоенность тем, что он может помешать процессе. «Это ты мне?» – решил еще немного поиграть в дурака парень, так как ощущал, что нужный момент еще не наступил. «Да, тебе, уйди с дороги». Обрадованный, что на него наконец обратили внимание, охранник немного расслабился. «Зачем?» – но Бер продемонстрировал ему, что расслабляться раньше времени не стоит. «Ты что, дурак?» – возмущенно закричал воин. «Ты мешаешь проходу». «А, ты про это? Тогда нет, это не мои проблемы», – отмахнулся парень, чувствующий, что уже скоро. Тем временем первая колесница, запряженная парой коней, уже почти подъехала, и колесничий уже начал примеривать в руке погонную палку, чтобы швырнуть ее как дротик в стоявшего и глазевшего на детинец как деревенщина молодого человека. Часть 211. Возвращаясь с охоты, Хельг предвкушал поход в баню, а ведь ему, по молодости лет, даже не пришлось возиться с трупами монстров, да и ехал он на телеге вместе с двумя подростками, так что из всех членов экспедиции он был самым чистым. Но это не мешало ему желать нормально вымыться и наконец-то выспаться, да еще и в кровати. Сам Хельг был третьим сыном в семье, и когда отец взял его с собой в поездку к своему старому знакомому, то он считал, что ему очень повезло, ведь это было его первое путешествие. Да и оба его брата остались дома, а значит, не будут его доставать. Вот только оказалось, что этот самый знакомый обитал на самом краю обжитых земель, что уже делало эти земли максимально захудалым местом, где никаких развлечений, кроме перов да охот, нет и в помине. Да что развлечений, если даже просто в город выйти можно было только с охраной, так как эти земли хоть и были захвачены, но народ был совсем не против посадить на перо отбившегося от своих захватчика, что регулярно и делал. Так что из всего доступного были только тренировки, да редкие выходы на охоту, причем последняя зачастую велась на монстра, ведь по соседству располагались земли альвов и дикие земли, где всяких абразин водилось довольно много. Вот только охота всегда длилась по несколько дней, и ночевать приходилось где попало, очень часто даже не разбивая лагерь. Понятно, что в таких условиях ни о каких удобствах и говорить не приходилось, особенно, если приходилось выслеживать кочующую группу, как было в этот раз. Конечно, пользуясь своим малым возрастом, он мог бы остаться в детинце, но, если даже откинуть тот момент, что его бы потом все подкалывали, что он мал еще ходить на охоту, и обязательно потом бы припомнили этот момент, ему после такого ни о чем было бы рассказывать на вечерних посиделках. Да и вообще, его бы перестали считать своим, что могло бы аукнуться в будущем, а науку отца о том, что часто заведенные еще в детстве знакомства могут очень сильно помочь во взрослой жизни, он запомнил накрепко. Так что отрываться от коллектива было никак нельзя, а значит, и на охоту ему ходить полагалось. Впрочем, одно преимущество у того, чтобы быть ребенком, все же было, и ему не пришлось весь путь проходить на своих двоих. Конечно, по лесу пришлось побегать, но вот к месту охоты и обратно он мог ехать на телеге. Причем, обратный путь был даже интереснее, чем в ту сторону, ведь на телегах также ехали и раненые, которым всегда было что рассказать подрастающему поколению. Вот и сейчас он сидел и слушал рассказ одного из раненых, который как раз повествовал про свое участие в прошлом году в плавании на остров. Об этом месте Хельг уже знал, да и странно было бы про него не услышать, особенно после возвращения с него перед сезоном штормов большого количества людей, каждый из которых рассказывал про имевшиеся там подземелья и имеющиеся в нем чудеса. Сам мальчик никогда еще не был в подземельях, но слышал про них много историй. Также он знал, что на севере было одно подземелье в землях людей и одно дальше на север, в землях за горным хребтом, где зачастую снег не тает даже в середине лета. Еще вроде как имеются по одному подземелью в землях альвов на западе и у орков на северо-западе, но понятное дело, что лично никто из людей их не видел. Рассказчиком Вой был хорошим, так что и Хельг, и два молодых парня, также ехавшие в этой же телеге, слушали его со всем вниманием и не перебивая. Но неожиданно рассказчик замолчал и приподнялся, вглядываясь поверх голов шедших впереди воинов на что-то происходящее в голове колонны. «Что там, дядька Горди?» Полюбопытствовать один из парней. «Да кто-то на дороге стоит и уходить не собирается», сообщил тот, продолжая внимательно наблюдать за происходящим. Его заявление вызвало смех у парней и некоторых раненых, ведь мешать проезду конунга и его людей будет только самоубийца. Но Хельк обратил внимание, что сам Горди совсем не был предрасположен к веселью, а напряженно смотрел вперед, так что он тоже решил встать и посмотреть. Правда, росту ему все равно не хватало и шедшие впереди, а главное, две едущие во главе колонны колесницы, мешали обзору и не позволяли нормально рассмотреть, что там происходит. А потом события понеслись вскачь, и это уже перестало иметь значение. Глядя на подходящего к нему вооруженного копьем стражника, Бер продолжал улыбаться. Честно говоря, он чувствовал себя взрослым среди толпы детишек, играющих во взрослую жизнь, и ему было даже немного стыдно, что их сейчас будет обижать, но совсем чуть-чуть, так как он помнил, что эти детишки совсем недавно убивали его родичей, так что они однозначно заслужили небольшой урок, который он им преподаст, и задание, которое им нужно будет выполнить, если не хотят лишиться этой земли. И да, Бер придумал, какая будет его месть за их поступок. Основная проблема касательно мести за нападение на его деревню заключалась в том, что с одной стороны, он признал и принял всю бесполезность и бессмысленность классической мести, с убийством участников нападения или даже его виновников. Но одновременно с этим он смотрел вокруг и видел, что жизнь-то не изменилась, разве что люди теперь еще и выплачивать дань должны были. Впрочем, живущих тут людей Бер не жалел, так как в этом городке из местных он видел только пару охотников, что прибыли сдать добытые пушнину и мясо, да прочие получаемые от различных животных ингредиенты. Остальные же жители тут все были пришлыми, то есть захватившими чужие земли. Но то, что он их не жалел, не отменяло того факта, что их жизнь ничем не отличалась от той жизни, которой жили местные, будучи свободными. Так что с его точки зрения у этого нападения не было никакого оправдания, обычный грабительский набег, разве что грабители не только утварь внесли и полон набрали, но и землю отняли. Возможно, это было связано с его молодостью и привитыми еще в детстве понятиями справедливости, но Бер считал, что если уж ты захватываешь какую-то землю, то должен улучшить жизнь на ней, а не просто сесть и грабить всех окружающих. Именно поэтому он и придумал свой вариант мести, который предусматривал превращение захватившего эти земли человека в полноценного правителя, который заботится о людях, с которых он берет дань. Ну а если тот не пожелает измениться, то Бер был уверен, что на его место появится полно желающих. Тем временем воин подошел и нанес удар копьем. Правда, нужно признать, что бил он не наконечником, а пяткой, на которой не было острого подтока. Впрочем, результат от этого не поменялся, и он не попал, ведь в тот же самый момент Бер шагнул вперед и влево, после чего незатейливо ударил воя кулаком в ухо. Спускаясь на 12 и 13 этажи, Бер не только занимался изучением аномалии и способов получения из них странок, но и наблюдал за дерущимися гоблинами, изучая все применяемые ими ухватки. В результате он очень неплохо освоил навык рукоприкладства, а благодаря своему предчувствию он всегда знал, куда и с какой силой нужно ударить для достижения определенного эффекта. Вот так было и тут. Он просто ударил кулаком в ухо с точно отмеренной силой, и в результате воина повело в сторону, и он упал. Это вызвало возмущение среди воинов, как в колонне, так и вышедших ее встречать. Правда, бездумно кидаться на него никто не стал, правильно оценив произошедшее, а вместо этого встречавшие потянули из ножен мечи. Но первым успел колесничий первой колесницы, метнув в парня дротик. Тот летел настолько медленно, что Бер мог бы просто отойти в сторону, но решил этого не делать, а поймал дротик в полете, после чего направился к этой самой колеснице со все той же улыбкой на лице. Так как шел он не спеша, колесничий успел метнуть еще два дротика. Ловить еще и их Бер уже не стал, просто немного подправив их траекторию полета ударами первого дротика. А после этого он дошел, и колесничий тоже получил в ухо, правда не кулаком, а пяткой того самого пойманного дротика, после чего ему пришлось уклоняться от удара мечом. Ведь колесничий правил колесницей, а ехал на ней и сражался совсем другой человек. Бер видел этого человека впервые, но судя по ощущениям, это был как раз тот конунг, который захватил эти земли. Что же, стоило признать, что хотя бы трусом он не был, раз вышел один на один против совершенно незнакомого ему разумного с неизвестными навыками. Но это никак не повлияло на исход короткого поединка, после которого конунг прилег полежать, а Бер ленивым движением отбил несколько выпущенных в него стрел, и брошенных дротиков и копий, и даже один щит. Правда, если оружие он отбивал вправо или влево, то щит пришлось перенаправлять вверх, так как брошен он был явно умелой рукой. Интересно, а кто-нибудь тут вообще сможет показать мне что-нибудь интересное? Поинтересовался вслух Бер, чем явно раззадорил и разозлил остальных воинов. Но на этом он не остановился и вынул из чехла за спиной свой деревянный меч, направившись к следующей колеснице. Проходя мимо крайнего в упряжке коня, парень погладил его по морде, подумав о том, что было бы неплохо обзавестись собственным транспортом, чтобы не нести весь груз на своем горбу. Правда, лучше для путешествия подойдет телега, на которой или под которой еще и можно будет ночевать, вот только приобретать ее нужно будет уже на юге, так как иначе потребуется нанимать отдельный кнор, чтобы перевести телегу с конями. Стоило ему пройти мимо колесницы, как из сформированного воинами строя в него полетело все, что можно было метать, стрелы, дротики, копья, топоры и даже несколько ножей и щитов. Отбивать или ловить их Бер не стал, просто уклонившись от всего и двумя длинными шагами оказавшись прямо перед строем. Удар деревянным мечом в щит заставил последний лопнуть, а держащую его руку отсохнуть, повиснув плетью, после чего последовал удар левым кулаком в ухо, и воин прилег подумать о своей некомпетентности. Дальнейшее чем-то походило на прохождение предпоследней комнаты испытания, особенно, когда к месту сражения подошли и воины, вышедшие из детинца. На прохождение даже меньше, чем на начальном уровне, настолько легко было сражаться с этими людьми, и даже висевший за плечами большой ранец никак не сказывался на течении этого даже не боя, а избиения. Так что неудивительно, что все закончилось очень быстро, и за его спиной остались только бессознательные и стонущие от боли тела. Посмотрев на смотрящих на него широко открытыми глазами подростков и разной степени раненых мужчин, Бер подмигнул самому младшему мальчишке, сунул свой меч в заспинный чехол и уже повернулся обратно, собираясь уходить, когда понял, что его сейчас окликнут. «Что?» — оглянулся он на открывшего рот человека, судя по всему раненому, но раненому несколько дней назад. Человек закрыл рот, помолчал и открыл его снова, желая задать какой-то другой вопрос. «Да, это я, и нет, мне наплевать, я просто путешествую». Улыбка парня стала немного насмешливой, и он уже окончательно отвернулся, направившись назад к первой колеснице. Подойдя к бессознательному телу, ехавшему на первой колеснице мужчины, Бер присел и достал флягу с алхимическим составом, которых он набрал на разные случаи, и один из таких как раз сейчас наступил. Налив маленький колпачок и влив его в рот бессознательному мужчине, парень закрыл флягу и убрал ее обратно в боковой карман ранца. Ждать результата пришлось недолго, и вскоре тело зашевелилось, издав стон. Оклемался, а теперь слушай сюда. Дождавшись, когда взгляд мужчины сфокусируется на нем, Бер начал говорить. «Ты пришел в эти земли и захватил их, убив многих людей и еще большее количество угнав в полон, но за прошедший год не сделал ничего, чтобы стать достойным этих земель. Уже одного этого достаточно, чтобы тебе отомстить за твои дела, но я понимаю, что если ты сдохнешь, то тут очень скоро начнется резня, так как и понапривезенные тобой уже успели достать местных, и соседи очень даже не против будут пограбить или получить себе эти земли». Парень немного помолчал, разглядывая лицо мужчины и оценивая реакцию на свои слова. «Но выход из этой ситуации есть, выход простой, ты должен стать таким правителем, чтобы мне было лень начинать мстить и потом заниматься проблемами этой земли». Убедившись, что мужчина правильно понимает его слова, продолжил Бер. «Я даю тебе 2 года, за которые ты должен сделать 2 вещи, улучшить жизнь людей, или хотя бы придумать, как это сделать, и стать достаточно сильным, чтобы отбить у окружающих желание устраивать набеги на эти земли». Похлопав лежащего мужчину по плечу, Бер встал и посмотрел на выбежавшую из детинца в окружении нескольких слуг женщину, судя по всему жену конунга, которая замерла в отдалении, боясь подойти. Опустив взгляд, Бер снова посмотрел на пытавшегося сесть мужчину. 2 года, а потом я вернусь и решу, что с тобой делать, вне зависимости от того, где ты будешь находиться», — сообщил он достаточно громко, чтобы его услышали все окружающие, от жены конунга со слугами, до подошедших с другой стороны подростков и нескольких раненых. С этими словами Бер развернулся и пошел прочь, насвистывая незатейливый мотивчик. Настроение было отличное, ведь он сделал сразу два хороших дела, сделал что-то хорошее для местных, среди которых должны были остаться его родичи, и подправил путь многих разумных, в результате чего в пещере появится много новых посетителей, а в ордене новые юнлинги. Ну а сейчас стоило пройти вдоль побережья, посещая другие поселения и знакомясь с жизнью в них, чтобы потом можно было сравнить ее с жизнью на южных землях. А вот посещать родные места он не собирался, так как не хотел расстраиваться еще больше. Сейчас для него его деревни не существовало, а все ее жители были мертвы. Но если он увидит, что там сейчас живут другие люди, то кто его знает, как он к этому отнесется. Да и вдруг он встретит там кого-то знакомого в роли раба, что ему тогда делать? А так, его жизнь теперь не связана с остальными людьми, и он может смотреть на нее непредвзято, оценивая только реальность, не искаженную вбиваемыми с рождения в голову идеями о том, что свои – это только те, с кем ты в близком кровном родстве. Конечно, немного эгоистично, но вместе с тем это и есть реальность. Стоя в стороне и наблюдая за суетой вокруг, Хельк размышлял о том, что он только что увидел. Один человек, при этом очень молодой, вооруженный лишь деревянной палкой, уложил на землю целый отряд воинов, которые до этого забили стаю монстров. А ведь среди этих воинов были местный конунг и его отец, которые точно не были слабаками. Причем, сделал он это настолько легко, что возникало впечатление, что взрослый отшлепал детей. Раньше о подобном Хельк слышал только в сагах о героях и рассказах о искателях с нижних этажей подземелий, а вот увидеть даже близко что-то похожее не доводилось. Вот только этот молодой парень не производил впечатления избранника бога или опытного покорителя подземелий. От него не распространялось никакого ощущения силы, и воспринимался он, скорее, как обычный сосед. Его движения были быстрыми и четкими, но вместе с тем наполненные какими-то легко ощутимыми ленью и расслабленностью. А еще, судя по всему, тот раненый воин его узнал. Как там его, ах да, Горди. Ну а так как отец был сейчас занят, собирая своих воинов, и отвлекать его было бы неправильным решением, то стоило сходить и задать интересующие его вопросы этому вою. Дядька Горди, а кто это был? Поинтересовался он у мужчины, который с задумчивым видом сидел на телеге и смотрел в сторону стоявшего и разговаривающего с женой конунга. А это ты? Вяло отреагировал мужчина. Ты что-то хотел? Ага. Вы ведь знаете того парня? С утвердительной интонацией спросил Хельк. Ну, что всех тут того? Не то чтобы знаю, скорее, знаю, кто он такой, последовал ответ. И кто он? Заметив, что мужчина не спешит продолжать, поторопил его мальчик. Он, его зовут Бер, и он житель одной из тех деревень, что мы спалили, мрачно усмехнулся воин. Именно убегая от нас, он и наткнулся первым на новое подземелье, а сейчас он уже мог бы с легкостью перебить всех нас. А откуда вы это знаете? Поинтересовался парень. Я ведь уже рассказывал, что был в прошлом году на острове, вот там я его и видел, пояснил мужчина. А еще, я всегда держал уши открытыми и не ленился задавать вопросы. И, как он стал таким сильным? Задал закономерный вопрос Хельк. Ведь не мог же он быть таким сильным и раньше, иначе вам бы не удалось завоевать эти земли. Никто не знает, покачал головой мужчина. Но его даже эльвы и орки опасаются, признавая его силу и возможности. Услышав ответ, Хельк задумался. Что-то в этой ситуации было не так, но почему тогда его не признали, если он стал такой значимой фигурой? После короткого размышления, мальчик нашел тот момент, который вызвал его удивление. А кто? Наверху он почти не появлялся, а вниз спуститься могли очень немногие, усмехнулся Горди. Я и сам-то его узнал только потому, что был среди той группы, что ходила уговаривать его помощь с доступом на шестой этаж подземелья. Именно после того, как он нам отказал, я и поинтересовался, кто он вообще такой, а узнав, понял, что нам очень повезло, что он решил не мстить. А что, спуститься в подземелье так сложно? Поинтересовался Хельк. Просто я слышал, что у опытного воина спуск до шестого-седьмого этажа не вызывает никаких проблем, а ты сказал, что вам нужна была помощь, чтобы попасть на шестой этаж. Обычно да, но это подземелье особенное, и даже первый этаж может неприятно удивить, усмехнулся воин. Проход же ниже пятого этажа вообще перекрыт дверями, которые можно открыть только специальным ключом, а как их получить, никто так до сих пор и не понял, ведь они просто попадаются, когда в добыче после убийства монстра, а когда и вообще там, где уже много раз все было исхожено вдоль и поперек. «А почему просто не выбить двери?» – спросил мальчик. «Потому что они не только прочные, но еще и восстанавливаются, причем делают это быстрее, чем ты будешь успевать их ломать», – пожал плечом мужчина. «А так бывает?» – удивился Хельг. «Как видишь, бывает. Правда, обычно настолько сильную защиту имеют только некоторые двери в подземельях, которые защищают какие-то важные участки или являются элементом некой головоломки», — пояснил Горди. Так они и сидели на телеге, разговаривая о подземелье и наблюдая за тем, как приводили в сознание воинов, оказывали помощь тем, кому это требовалось, но таких было единицы, и собирали бойцов по группам. А потом колонна вновь тронулась, уже беспрепятственно втягиваясь в ворота детинца, и интересную беседу пришлось прекратить. Да и старшие пацаны вернулись, начав задавать свои вопросы и отвлекать. Но прощаясь, Горди негромко, так, чтобы слышал только Хельг, пообещал позже продолжить разговор, ведь ему все равно в ближайшие несколько дней делать будет нечего. Оставив раненых, мальчик забрал свои вещи и отправился в выделенную им с отцом комнату. Все-таки они были важными гостями, и потому и отношение к ним было особое. И пока он шел, то прокручивал в голове прошедший разговор и размышляя о том, что было бы интересно побывать на этом острове, посмотреть на идущую там жизнь и взглянуть на само подземелье. Ведь если оно действительно такое особенное и настолько отличается от любого другого подземелья, то посетить его будут пытаться очень многие, а значит скоро там будет не протолкнуться. А еще он хотел стать сильнее. И если это удалось этому Беру, то почему это не должно было получиться у него? Часть 212. Когда корабли дворфов только появились на горизонте, многие начали задумываться, что обязательно начнутся проблемы, ведь такое большое количество новых искателей еще сильнее уменьшит возможности по прохождению первого этажа. Некоторые даже начали подумывать о том, что, наверное, придется уплыть отсюда, так как потраченные усилия не окупятся. Когда корабли подошли ближе и принялись по очереди втягиваться в порт, швартуясь и начиная разгрузку, настроение этих людей упало еще сильнее. Связано это было с тем, что суда дворфов были просто огромными по местным меркам, что боевые, что грузовые. То есть народу они привезли еще больше, чем можно было подумать изначально. Начавшаяся же выгрузка это только подтвердила, и на причал хлынула целая толпа плотно сбитых мужчин и некоторое количество женщин, которые принялись споро перетаскивать грузы с грузовых судов на заранее арендованный склад. Таким образом, было неудивительно, что на строительство дворфами довольно обширного лагеря в основном смотрели с хмурыми лицами. Не менее хмуро на дворфов смотрели купцы и скупщики, которые привычно скупали по дешевке камень и излишки ставшей после открытия таверны уже не такой нужной древесины, взамен продавая еду, одежду, снаряжение, оружие и различную мелочевку, понятное дело по очень завышенным ценам. И хмурость их была связана с большим количеством привезенных дворфами с собой товаров, часть из которых они явно собирались тут продавать, а где продажа, там, зачастую, была и скупка. Учитывая же, что это была не частная инициатива отдельных купцов, владевших очень ограниченным количеством кораблей, а в этом участвовала вся община дворфов, то и кораблей они могли задействовать больше, и товаров привезти тоже больше, что позволит им немного сбить цены и, или перетянуть покупателей, или уменьшить прибыль купцов. Но дворфы на все эти недовольные взгляды внимания не обращали и продолжали заниматься своими делами. И только разгрузив все корабли, после чего те ушли обратно, и развернув полноценный лагерь, разве что без забора, дворфы отправили своих представителей в верхнюю службу. Вскоре после этого по лагерю людей разнесся странный слух, которому не все вначале поверили. Слух гласил, что дворфы запросили всего одно погружение на первый этаж в 5 дней. Было неудивительно, что многие вначале не поверили этому, так как в этом не было никакого смысла с позиции искателей. Даже представители конунгов и князей, которые точно знали, что это правда, поначалу не могли понять, какая для дворфов в этом выгода. Но неважно, как к этому заявлению относились окружающие, главное, что первая группа дворфов пошла внутрь ровно на 5-й день. Причем, в отличие от большинства групп людей, дворфы не брали сопровождающих, так как у них были собственные проводники, знавшие это подземелье не хуже тех самых работников службы. После первого захода, второй произошел тоже на 5-й день, что подтвердило для большинства людей услышанный ранее слух. Но то, что внутрь ушло две группы, а в установленный срок вернулась только одна. При этом следующая по очередности группа зашла внутрь вовремя и, вернувшись, сообщила, что дворфов на первом этаже нет, заставила многих задуматься и начать собирать сведения. Как оказалось, та группа дворфов, что в прошлый раз ходила для ознакомления с первым этажом и обитающими там монстрами, в этот раз спустилась на второй этаж, оставшись там на целый день, выбравшись обратно только вечером. Дальше, подобное повторялось каждые 5 дней, только количество уходивших вниз групп каждый раз увеличивалось на 1. Понятно, что это заинтересовало многих, тем более дворфы всегда шли налегке, неся очень скромных размеров сумки, в которых явно лежало что-то тяжелое, но это точно были не еда и вода. Со временем выяснилось, что в сумках у дворфов были те самые скупаемые ими камни и палки, а также инструменты для резьбы по дереву и камню. И да, дворфы действительно организовали торговлю, открыв в одной из больших палаток торговую лавку, чем сбили купцам немного цены, установив менее драконовские наценки. Как нетрудно догадаться, под землей дворфы занимались изготовлением различных одноразовых амулетиков, дешевых, кандовых и в огромном количестве. Часть из них они тоже принялись выставлять на продажу, причем, чуть ли не по бросовым ценам, только в 2 раза дороже, чем скупаемые камни и дерево. Причем, основная торговля шла бартером, что позволяло многим экономить деньги, а значит и популярность у лавки дворфов возросла многократно. И не то чтобы купцы не занимались прямым обменом, очень даже занимались, но курс обмена в таких операциях был еще более грабительским, чем при покупке за деньги. Ну а потом кто-то из смельчаков, кто рискнул надолго остаться на втором этаже, увидел, что еду и питье работникам доставляют снизу. После этого некоторым стало понятно, что именно задумали дворфы. Они не собирались задерживаться на верхних этажах, а планировали быстро приучить своих к условиям 3-го этажа, после чего уйти вниз, туда, где находится главная добыча. При этом, наладив производство в больших количествах дешевых одноразовых артефактов, они преследовали сразу 2 цели. Чисто материальная заключалась в получении прибыли даже из времени предварительной тренировки. Вторая же заключалась в том, чтобы чем-то занять сидящих на 2-м, а потом и 3-м этажах, пока они привыкают к имевшимся там условиям. Понаблюдав за этим, люди испытали зависть, ведь из-за своей разобщенности они не могли воспользоваться такой замечательной схемой и быстро получить доступ на нижние этажи. Правда, некоторые одновременно и радовались, что их группа уже ходит вниз, поднимая наверх не только уже всем привычные камни, древесину и репу, но и различные металлические изделия и предметы, которые можно было купить в торговых ящиках. А ведь остальные, в то же время, еще долго будут вынуждены ограничиваться примитивной добычей и очень редко попадающимися монетами. Кстати, местные деньги постепенно начали входить в обороты на большой земле, особенно среди купцов. Это было очень удобное средство оплаты крупных партий товара и накопления, так как обладали на острове стабильным номиналом стоимости, который был привязан к ценам в торговых автоматах. А так как эти цены не менялись, то все были вынуждены учитывать это и корректировать стоимость своего товара, ведь поднимать стоимость некоторых предметов выше определенного значения было равноценно прекращению торговли, так как никто просто не будет покупать за эту стоимость то, что можно за примерно те же деньги приобрести в торговом ящике. А ведь количество и разнообразие товаров в этих ящиках постоянно увеличивалось. Но кроме изготовления артефактов, дворфы внизу тренировали и своих скальдов, которым потом предстояло сопровождать идущие вниз группы. Правда, их тренировки немного отличались от таковых же у людей и альвов, так как дворфы предпочитали хоровое пение и оркестровое исполнение. Некоторые шутили, правда, только когда их не могли слышать сами дворфы, что это из-за присущей подземным жителям тугоухости, вызванной постоянным стуком молотов и кирок. На самом деле это было не так, и слух у дворфов был очень даже неплохой, по крайней мере он позволял расслышать потрескивание породы и определять по нему опасные участки, грозящие обвалом. Хоровое же пение брало свое начало из длительных переходов по коридорам шахты, тасканию по ним корзин с рудой и камнями. Ну а оркестровое исполнение было нужно, чтобы поющие банально слышали, что там играют скальды. Постелив под зад коврик, Тарилвал склонился над раскладным походным столиком и осторожными движениями вырезал из камня руну. Он был не самым лучшим мастеровым, но и не из безруких, так что дома он выполнял множество различных работ. А еще, он очень не любил создавать примитивные изделия, ведь он этого наелся еще будучи учеником. Вот только оказавшись на острове, ему пришлось вспоминать молодость и снова заниматься изготовлением большого количества самых примитивных артефактов. Хорошо еще, что работал он с камнем, а не деревом, все не так скучно было, ведь работа требовала немного большей сосредоточенности. Но сегодня он решил создать нечто другое. Вместо того, чтобы вырезать в камне руну или вырезать ее же на камне, получая на выходе дешевый одноразовый артефакт с коротким эффектом, Тарилвал решил сделать более качественное изделие, сделав из одного камня основу с пазом в нем, а из второго вырезав саму руну. Таким образом, вырезанная из камня и вставленная в повторяющий ее паз руна прослужит значительно дольше, ведь она не будет разрушать основной камень, а значит, будет поддерживаться вложенный в нее смысл и она будет работать. Так как работа предстояла кропотливая, ведь нужно было очень точно соотнести размеры руны и выемки в камне под нее, то он решил сесть с самого края, чуть в стороне от всех остальных. Это не приветствовалось, так как мало ли что могло случиться в подземелье с одиноким искателем, не следящим за своим окружением, но по заверению представителей службы, просидевшей тут всю зиму группы, монстров на втором этаже не водилось, так что угрозу тут могли представлять только другие искатели и слабый разум, не способный справиться с влиянием присутствия. Ну а так как с разумом у него было все в порядке и никаких проблем на этом этаже он не испытывал, уже вскоре планируя переходить на третий этаж, а пройти сюда что сверху, что снизу, незамеченным было невозможно, то и опасаться ему было нечего. И вот сейчас, он аккуратными движениями закончил стачивать маленьким зубилом лишний камень и отложил инструмент. Теперь предстояло отшлифовать получившуюся руну, устраняя немногие оставшиеся неровности, и можно было переходить к изготовлению основы для артефакта. И что это будет? Поинтересовались у него. Многоразовый толкатель, способный оттолкнуть даже кого-то значительно более тяжелого, рефлекторно ответил дварф и только потом понял, что с той стороны никого быть не должно. Спокойно, стараясь не показать появившееся волнение, Тарилвал повернул голову и посмотрел на незаметно подошедшего к нему разумного. Это оказалась невысокая девушка, одетая как опытная путешественница, которая с интересом смотрела на лежавшую перед дварфом почти готовую руну. И все бы ничего, но задавший вопрос голос был мужским. «Можно посмотреть?» – спросила неизвестная. В этот раз вопрос прозвучал девичьим голосом, соответствуя внешнему виду. Дварф даже подумал, что просто сказалось напряжение и влияние присутствия подземелья, которое вроде как не мешало, но все равно давило. Только аккуратно, она хоть еще и не закончена, но вполне уже рабочая, разрешил Тарилвал, внимательно наблюдая за неизвестной гостьей. «Спасибо», — вежливо поблагодарила девушка и наклонилась, протягивая руку к камню. В этот момент дварф чуть не заорал, а рука сама потянулась к поясному топору, ведь облик девушки плавно перетек в высокого льва. Взяв руну, неизвестное существо поднесло ее к глазам и принялось разглядывать. Так как неизвестный был занят разглядыванием камня и не проявлял никакой агрессии, то Тарилвал сумел взять себя в руки и медленно отпустил топор, положив руку на пояс, как будто именно это он и собирался сделать изначально. Вспомнив инструктаж, а также ходившие про третий этаж местные легенды, дварф начал догадываться, кто его посетил. Осталось только понять, что ему нужно и чем это лично ему, Тарилвалу, грозит. Тем временем рука существа утратила естественный для живых цвет и стала больше походить на металл, после чего и вовсе потекла и поглотила руну. Дварф и хотел бы возмутиться таким отношением к его работе, ведь он разрешал только посмотреть, но понимание того, что это существо может убить его в мгновение ока, заставляло сохранять предельную вежливость. Впрочем, вскоре руна вновь появилась на поверхности и оказалась зажата в принявшей нормальный вид руке. Положив руну обратно на столик, существо развернулось. Честно говоря, выглядело это жутко, так как оно не поворачивалось, как это сделал бы обычный живой, а просто его лицо разгладилось и превратилось в затылок, так же как и грудь стала спиной, а ноги развернулись в обратную сторону. При этом еще и его внешность в очередной раз изменилась, и теперь это был обычный человек, по внешнему виду похожий на свободных бондов Севера. После этого монстр поднял руку, направив ее вглубь коридора, и раздался хлопок, сопровождаемый сильным порывом ветра. «Прикольная игрушка», — сообщило существо, оглянувшись. «Но ей не хватает стабильности. Ну, Да, но она и не предназначена на долгое использование, только несколько применений и все. Сглотнув, все же нашел в себе силы ответить дварф, на глазах которого монстр только что скопировал руну и создаваемый ей эффект. Стоило только представить себе, что это существо сумеет сделать, если доберется до остальных рун и тем более их сочетаний, то становилось резко очень не по себе от таких перспектив. Но что-то ответить дварф не успел, так как из коридора за спиной послышались шаги. «Тарилвал, что у тебя там произошло?» — окликнули его. Оглянувшись, он увидел Вейта, одного из воинов-провожатых, которые и учили их местным правилам, а также рассказывали про разные странности этого подземелья. Правда, судя по всему, сами они эти моменты странностями не считали, просто некие особенности, про которые новеньким нужно знать. «Все нормально, всего лишь проверили работу руны толчок», — дварф поспешил успокоить сородича, так как не хотел, чтобы из-за него кто-то пострадал. «Да, понятно», — воин смерил внимательным взглядом стоявшее за спиной Тарилвала существо. «Тогда ты же не против, если я тут постою, посмотрю?» Задавая вопрос, воин смотрел не на Тарилвала, а на монстра позади его, так что выглядело так, что он именно у этого существа спрашивает, а не у дварфа. «Я уже увидел, что хотел, так что ухожу», — сообщил монстр девичьим голосом. Вновь повернувшись в его сторону, дварф увидел уходящее существо, которое в очередной раз сменило облик, снова превратившись в невысокую девушку в дорожном плаще с капюшоном. Существо очень быстро скрылось во тьме коридора, оставив дварфов одних. «Везучий же ты», — облегченно вздохнул воин, подойдя ближе. «Ага, везучий. Да у меня чуть сердце не встало, когда я понял, кто это такой», — буркнул Тарилвал, расслабляясь и глядя на начавшие дрожать руки. «Так я и говорю, везунчик ты», — коротко хохотнул воин. «Теперь ты официально второй разумный, который пережил знакомство с мимиком и остался жив. А кто первый?» — заинтересовался мужчина. «Ты облик девушки, который он принял в конце, успел рассмотреть?» — задал встречный вопрос Вейт. «Оно в нем появилось», — пожал плечами дварф. «Так что да, хорошо. Ну вот она и есть эта первая», — усмехнулся воин. «Если что, то она ученица Бера, мы вам про него рассказывали, но ее сейчас в подземелье нет, так что если увидишь ее, то это точно мимик. А он что, и по другим этажам ходит?» — насторожился Тарилвал. «Я думал, он только на третьем этаже обитает, охотясь на одиночек. Если бы в этом подземелье все было так просто, то и вас бы тут не было», — заметил воин. «Ладно, пошли к остальным, хватит нам и одной встречи». «Согласен, не нужно дергать судьбу за волосы», — согласился Тарилвал, вновь посмотрев на свои руки и убеждаясь, что дрожь прекратилась и он не рассыплет инструменты, пока будут собирать сумку. «Мне определенно нужно выпить пару жбанов пива, после такого-то». «Таверна к твоим услугам», — пожал плечами Вейт. «И там не только пиво и эль есть, но и вино, и кое-что покрепче». «Не, покрепче не надо, а вот пивка, да под эти, как их там, чипсы, во, вот это в самый раз будет», — улыбнулся Тарилвал, собирая инструменты и заготовки в сумку. «Дварфы. Прибытие небольшого флота стало настоящей вехой в жизни подземелья. Начать стоит с того, что дварфы оказались умнее своих ушастых родичей, и вместо того, чтобы всячески ограничивать завоз растений и животных на остров, чтобы те случайно не попали в подземелье, они привезли с собой коз, овец и коров. При этом они по паре особей каждого вида принесли в жертву еще на подходе к острову, как только заметили присутствие под водой кракена. Таким образом, подземелье заполучил по две совершенно целые туши, из которых оно выделило все составные части для создания нового существа. Остальных животных они пока держали в отдельном загоне на краю острова. С кормежкой для них никаких проблем не наблюдалось, так как трава в условиях повышенного содержания чистой маны вымахала приличная и росла с приличной же скоростью. Да и снизу всегда можно было доставить пучок другой богатой чистой маной травы. Образовывавшийся же навоз они относили в подземелье, обоснованно решив, что если уж такая толпа гадящего народу внутри не вызывает у подземелья отторжения, то уж пара десятков килограмм навоза в день тем более никак на его отношение не скажется. Но животные — это было только начало. Особенно сильно подземелье впечатлила организация процесса привыкания к условиям третьего этажа. Это же надо было дойти до идеи, что централизованное руководство процессом дает неоспоримое преимущество тем, кто его правильно применяет. А уж то, как они объединили процесс с тренировки с зарабатывания денег, вообще стоило отдельной похвалы. К счастью, у него уже было введено правило, что за такое он награждать не будет, так что ему не пришлось придумывать, чем бы их таким интересным вознаградить. Но вообще, идея одноразовых артефактов хоть и не была новой, но вот настолько простых оно еще не встречало. Сейчас же оно могло видеть сразу несколько разновидностей артефактов, а отправленный для изучения рун-защитник вообще позволил одну из них скопировать. Конечно, оно уже имело дело с рунами и даже разработало собственный алфавит, но сейчас оно получило еще несколько рун, которых ранее не знало. Еще одним интересным моментом были скальды дворфов. Если эльвы умели выступать группами из нескольких музыкантов, иногда их даже можно было бы назвать музыкальными группами, то дворфы научились составлять целые оркестры, а их хоровое пение звучало особенно интересно. Тут еще нужно учесть, что из-за плотного телосложения и бочкообразной груди голоса у дворфов были немного низковатые, но зато глубокие. Так что если им дать исполнить что-то пафосное, то звучать оно будет очень впечатляюще. Так что глядя на все это, подземелье уже с нетерпением ждало того момента, когда дворфы начнут спускаться вниз в значимых количествах. Это явно должно будет подстегнуть остальных, особенно, когда дворфы начнут проходить в начале тренировки, а потом и полосу препятствий и испытания. Но это не значило, что подземелье все свое время тратило на наблюдение за дворфами. На самом деле оно занималось и кучей других дел, как поправкам найденных ошибок и недоделок на уже построенных, но пока еще закрытых для посещения этажах, так и по строительству новых пещер под различные природные условия. Ведь имея охлаждающие и нагревающие камни, а также почти неограниченное количество воды, оно могло создавать самые разные погодные условия, от пустынь до экваториальных джунглей в сезон дождей. Но самое главное, судя по резкому подъему дна, оно наконец-то докопалось до большой земли. И теперь вставал вопрос, что же ему делать? Часть 213. Разбор второго завала шел ни шатко ни валко, а все из-за таившейся под ним аномалии, которая чем дальше продвигались львы, тем чаще начинала бить молниями. Это задерживало дальнейшее изучение спуска, так как проход через туннель из железных повозок был сопряжен с некоторыми трудностями, и делало дальнейший спуск делом сложным и очень небыстрым, что на фоне того, с какой скоростью они опускались в сезон штормов, выглядело как настоящее стояние на месте. Впрочем, этот момент волновал только старейшины Вайкрис, остальным же пока вполне хватало того, что уже было открыто. Ведь все это нужно было освоить, а исчезающие коридоры 11 этажа вообще позволяли получать очень редкую добычу, вообще никуда больше не спускаясь. Конечно, встретить их удавалось далеко не всем, да и был приличный шанс нарваться на какую-нибудь опасность, с которой у нашедших не было возможности справиться, но кого это волновало на фоне того, что можно было вынести из таких заходов. В конце концов, это ведь подземелье, и тут по умолчанию должно быть опасно и встречаться смертельные ловушки. И такая ситуация наоборот многих успокоила, ведь наконец-то подземелье начинало походить именно на то, чем оно было по мнению большинства, а не на непонятно чью тренировочную площадку, где нормальному, адекватному, разумному, чтобы угробиться, еще нужно постараться. Но задержка с разбором завала не помешала альвам осмотреть следующий участок тройного туннеля и найти там дверь. Дверь, правда, была довольно широкая, из двух половин, так что возможно, что через нее не только проходили пешком, но и проезжали колесницы и телеги. Внешне стандартный замок намекал на использование ключа, но как и с дверью в сам этот коридор, на обычные ключи замок никак не отреагировал, а попытка Вайкрис открыть его с помощью своих сил не увенчалась успехом. Кстати, подобная дверь была найдена и на противоположном конце лаборатории, все стабильные коридоры, которые уже обследовали и зарисовали. Так что сейчас многие эльвы очень тщательно обыскивали все исчезающие коридоры в поисках ключа, чтобы открыть эту дверь. Впрочем, задержка с разбором завала была вызвана не только сложностью работ в условиях аномалии. Дело в том, что среди выгребаемых камней начали находить странки, как их описал Бер, когда рассказывал Вайкрис про аномалии. Как она поняла, при определенных условиях попавший в аномалию объект может приобрести различные свойства, зачастую очень странные или просто необычные, еще и зачастую очень сильно меняя свой внешний вид. Правда, чаще всего полученные странки обладали свойствами, связанными со свойством аномалии, но эта связь могла быть очень отдаленной или даже сложно прослеживаемой. Например, если на первый взгляд обычный камень, но который при его разрушении выдавал разряд молнии, Это было понятно и прямо указывало на то, из какой аномалии эта странка взята. То камень, над которым появлялся факел белого пламени, стоило на него подуть, в первое время вызывал ступор. Нет, все знали, что молния – это небесный огонь, который был как-то связан с ветром и дождем, но чтобы вот так наглядно увидеть, что белый факел появляется от простого дуновения ветра, такого никто не ожидал. Было понятно, что наличие в отобранном для строительства камне странок может привести к различным, зачастую не самым приятным последствиям. Так что весь вынутый камень приходилось очень тщательно перебирать и проверять на наличие нетипичных для обычного камня свойств. Хельвард для этого даже оплатил найм различных магов, которые по очереди трижды проверяли камень, прежде чем отправлять его на сортировку по размеру, чтобы отобрать подходящий для строительства, а остальной направить в обменные фонды на продажу. Вчера вечером Чейсонна решила воспользоваться своим статусом и расспросить хранителя о запертых дверях. Вообще, она сама для себя установила правило, что не будет пытаться получать конкретную помощь в вопросах, касающихся альвов, а только если это нужно ей лично. Все-таки она слишком хорошо знала, как зачастую подобные взаимоотношения разрушались из-за того, что одна из сторон начинала использовать вторую для получения материальной выгоды. Поэтому, даже спрашивая про двери, она не просила помощи, а только хотела узнать, что находится по ту сторону и как их можно открыть. Но к ее удивлению, хранитель не только рассказал про 12 этаж и его обитателей, но и предложил сводить ее на экскурсию. Ну и по поводу того, как пройти через двери, сообщил, что должно будет помочь с изучением 12 этажа. Как оказалось, двери в лаборатории можно открыть, имея разрешение от начальника лаборатории. Правда, самого начальника не было, но его артефакт, с помощью которого и прописывались различные варианты разрешения в идентификационную карту, все еще функционировал. Так что если найти кабинет начальника лаборатории и выполнить нужный ритуал, то можно было получить один из вариантов разрешения. Там, правда, была одна сложность, связанная с тем, что кабинет начальника лаборатории находится за одним из исчезающих коридоров. Но если в правильном порядке посетить определенные комнаты лаборатории, то этот кабинет появляется, так что идущие по пути смогут его обнаружить. Так что вопрос оставался только за самим ритуалом, но расспрашивать еще и про него Чейсонна посчитала излишним, и вначале нужно было хотя бы посмотреть на выдававший разрешение артефакт. С дверями в коридоре все было еще проще, так как для их преодоления было достаточно получить разрешение у начальника школы, то есть, у самого хранителя. Понятно, что раздавать такие разрешения направо и налево он не будет, за каждое придется вначале поднять уровень расположения, выполняя различные задания. Как поняла женщина, ее мужчина планировал за счет искателей произвести разведку закрытых ранее зон и отремонтировать вышедшие из строя механизмы, ну и вообще восстановить работу, как минимум, школы, а может и всего комплекса. Чейсонна не видела в этом ничего предосудительного, тем более, нормальная работа школы была выгодна и самим альвам, так что можно было сказать, что это был равноценный обмен. В общем, вчера она узнала много интересного, а сегодня, прямо с утра, они отправились на прогулку, как это охарактеризовал хранитель. При этом это даже выглядело как прогулка, ведь вместо того, чтобы идти к лифту пешком, они вначале зашли в одну из соседних с жилищем хранителя дверей, за которой оказался склад с несколькими повозками. Они все были разными и ни одна не имела даже намека на то, что в нее нужно кого-то запрягать, но при этом все они были оснащены различным количеством сидений. Впрочем, после увиденной самодвижущейся повозки на 11 этаже, это уже не вызвало удивления. Даже когда хранитель забрался на сиденье одной из повозок, что-то там нажал и поехал к дверям. Сразу стало понятно, почему многие двери такие широкие, просто они предназначены для проезда таких вот самодвижущихся тележек. Выбранная хранителем повозка имела широкие колеса, каждая из которых была высотой до середины ее бедра, и всего два сиденья. За сиденьями был расположен ящик для груза, а сверху над ними был установлен металлический каркас, который ни от чего не защищал и на первый взгляд был нужен только для того, чтобы обозначить границы. Подкатив на своей повозке, мужчина предложил ей присаживаться, после чего они выехали в коридор и направились к дверям, ведущим на подъемники. Сидеть в самобеглой тележке было удобно, сиденья в ней оказались очень удобными, а имевшиеся на каркасе петли позволяли не опасаться случайно вывалиться на ходу. Понятное дело, что их поездка привлекла внимание всех имевшихся в коридоре искателей. Особенно забавно было видеть лица тех, кого не было в подземелье в сезон штормов и кому не довелось увидеть санитарную самобеглую тележку на аванпосту. А ведь хранитель еще и распугивал всех гудками. Так что поездка до подъемника оказалась веселой, подняв женщине настроение. Как оказалось, как минимум один грузовой подъемник уже был отремонтирован, ведь именно на нем они и спустились вниз. При этом впечатление от поездки на грузовом подъемнике кардинально отличалось. Если в привычной кабине ты почти не замечал того, что перемещаешься вверх или вниз, то грузовая платформа предоставляла возможность увидеть, как стены уплывают вверх, что воспринималось совершенно по-другому. Внизу их появление также вызвало фурор. Сама Чисанна по понятным причинам не могла видеть, как их появление смотрелось со стороны, но воображение у нее было неплохое и она отлично могла представить себе, как в зале 10 этажа раздался звук открывающихся грузовых ворот в потолке, привлекая всеобщее внимание, а потом из проема показалась и грузовая платформа. А на огражденной поднятым ограждением платформе, в креслах, установленных на непонятный механизм на колесах, расслабленно сидят они, непринужденно общаясь. А потом платформа опустилась до конца, ворота в потолке закрылись, а бортик ограждения опустился, и они поехали на своем механизме. Вообще, ход самобеглой тележки оказался на редкость мягким, даже несмотря на то, что ехали они значительно быстрее идущего пешком льва. И даже когда они съехали с идущей вдоль ворот дороги, чтобы добраться до ворот, ведущих на занятые слизями поля, то разницы она почти не заметила. Да, появилось легкое подрагивание, но это ни в какое сравнение не шло с любой колесницей. Так что если сделать такую боевую колесницу, то лучник сможет стрелять с нее с такой же скорострельностью и точностью, как если бы стоял на земле. Да и судя по всему, этой тележке вообще все равно, насколько ровная поверхность, по которой она движется, а значит, такие лучники будут невероятно опасными противниками, с которыми никакие всадники не сравнятся. А еще, такие стрелки могут почти не опасаться ответного огня, ведь они смогут использовать достаточно тяжелую броню и при этом им не нужно будет переживать, что их коней могут ранить или даже убить. Поездка по занятой слизями территории ничем не отличалась от того, как они ехали по другую сторону стены. Разве что слизи тут можно было увидеть значительно чаще, а растения почему-то были больше. Впрочем, про последний факт все уже знали, и Чисанна даже устраивала несколько походов в эту зону ради получения образцов растений, так что сейчас, в одном из помещений на пятом этаже, имелось несколько посадок растений, за которыми внимательно наблюдают.